Ультина, ты можешь говорить?» – спросил я, стараясь не смотреть в мерцающие красным глаза ведьмы. В ответ раздалось столь мерзкое шипение, что сомнений не осталось, если она и может говорить, то только со змеями. Эту догадку немедленно подтвердил длиннющий раздвоенный язык, на миг показавшийся из усеянной клыками пасти. «Значит, не можешь?» – хмыкнул я как можно более небрежно. «Могу, ищейка!» – прошипел отвратительно шипучий голос. «Так, наверное, разговаривала бы мифическая мать всех змей. Лимби, уйди!» – приказал я, однако в ответ не услышал ни звука. Рискнув на время отвести взгляд от ведьмы, я глянул за спину. Лимби стоял позади в такой неподвижности, что его можно было бы спутать со статуей, если бы не непрестанно шевелящиеся губы. Похоже, клирик парализован страхом и только повторение молитв спасает его от безумия, а может и от чего похуже. «Скажи, ты можешь открыть дверь между мирами?» – задал я мучивший меня вопрос. «Зачем мне делать это?» – поинтересовалась ведьма. «Ну вот приплыли, даже ведьмы задарма делать ни черта не хотят. Впрочем, иного я и не ожидал. Свобода, ведьма, свобода!» – пообещал я щедро, услышав это Аврелий. И мой жизненный путь закончился бы весьма плачевно. Хотя мучает меня ощущение, что все не так однозначно, уж очень странно он себя последнее время ведет, и количество магических странностей его окружающих постоянно растет. К счастью, инквизитор все еще не может встать с постели и проверять на практике, тот ли он, за кого себя выдает, не требуется. «Свобода!» – протянула ведьма, и от этого ее у меня волосы на загривке зашевелились. Как-то не кстати из-за шевелилась вышедшая из коматозного состояния совесть, но я мужественно и милосердно окончил ее мучение. Хрен с ним, с этим миром. Я домой хочу, в тепло и уют 21 века. К тому же здесь инквизитор не лыком шит, и рано или поздно все равно словит и сожгут. Но упорно продолжающая жить совесть упорно не желала сдаваться, напоминая, что, пока это чудовище словит, погибнет куча народу. «Нет, ищейка, я тебе не верю», — прошипела ведьма, тут же разразившись жутким шипящим смехом. Странно, но тело ее при этом почти не двигалось. «Тебя сожгут без моей помощи», — надавил я на последний в моей коллекции аргумент. «Ну и что?» — уставилась на меня Ультина. Судя по всему, такая перспектива ее ничуть не пугала, а вот меня ее равнодушие наводило на мысли, что пытки здесь не помогут. «Ну что ж, это твой выбор», — пожал я плечами сделанным равнодушием. «Проклятие, мой шанс оказаться в своем мире злобно пялился на меня из своего угла и, похоже, ни в какую не желал реализоваться». Отвернувшись от ведьмы, я подошел к Лимбию. «Пошли». Хлопок по плечу привел его в чувство, и он первым выскочил из импровизированной камеры. Обернувшись, чтоб проверить, как там ведьма, я наткнулся на совершенно неподвижный сверток. Два пылающих злобой глаза уже погасли. Спустя несколько минут я вновь сидел на недурно ошкуренной деревянной лавке и пил пока еще горячий чай. После разговора с ведьмой Лимби как-то спал с лица, такое ощущение, будто даже похудел килограммов эдак на 5, да и глаза запали. «Ну да ладно, главное, я себя вполне нормально чувствую. Так что ты хотел мне предложить?» — спросил я, дав настоятелю несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. «Ей не место в монастыре», — заявил он твердо. «Что ж, я его вполне понимаю, такое соседство приятным не назовешь, да и безопасным тоже. Куда ее нужно доставить?» — поинтересовался я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Экзекуторы ждут ее в Деллайде», — подтвердил мои опасения настоятель. «Хорошо, как только брат Аврелий поправится, мы прихватим ведьму с собой», — согласился я с легким сердцем. Едва ли Аврелий откажет братьям по вере, тем более он именно за этой ведьмой сюда и пришел. Только вот странно это, он ни разу не упоминал, что ведьма уже поймана. Может, не знал, или просто хотел проконтролировать процесс сожжения. Боюсь, он не сможет в этом участвовать. Прервал мои размышления настоятель. Его раны все еще кровоточат. Я с трудом подавил едва не сорвавшийся с губ идиотский вопрос. Кровь, конечно, не стоит раненому сопровождать ведьму. Наверняка в ее арсенале есть нечто подобное тому, что вытворяло с кровью то чудовище в Элитбурге. Гадство, сопровождать этого монстра в одиночку — не слишком умная затея, особенно если учесть, что я о ведьмах знаю немногим больше, чем до появления в этом мире. Черт возьми, да я вообще ничего о них не знаю, кроме того, что они опасны. Хорошо, мне понадобится проводник и телега, подготовьте все необходимое, завтра выступаем, — потребовал я, обдумав свое положение. На самом деле это прекрасная возможность улизнуть и от Аврелия, и его странностей, и от всех остальных, кто меня ищет, но в идеале, конечно, договориться с ведьмой, надеюсь, она станет сговорчивее. Но, братья-экзекуторы уже ждут, попытался возмутиться настоятель. Пусть ждут, я должен подготовиться должным образом, рявкнул я в ответ, картинно бросив руку на рукоять пистоля. Хорошо, хорошо, зачастил настоятель, что-то с ним не то после визита к ведьме, как подменили человека, хотя нет, больше на раздвоение личности смахивает. Совсем недавно я чай гонял с довольно ушлым индивидом, а теперь он больше кисель какой-то напоминает. Как-то быстро он сломался перед угрозами. Может, за это его и сослали? В этом мире все же более воинственные клирики в цене. Распрощавшись с настоятелем, я первым делом направился проведать инквизитора. Если он в сознании, то нам есть о чем поговорить. В конце концов, если мне предстоит сопровождать ведьму, то стоит посоветоваться с профессиональным инквизитором. Спустившись по небольшой деревянной лесенке и проскочив столь же короткий коридор, я очутился в весьма примечательном месте. Что в нем примечательного? Ну хотя бы то, что пол и стены здесь выложены камнем, а еще пучки трав, свешивающихся с потолка. Запах здесь стоял тоже весьма специфический. Что ж, вот и посчастливилось мне увидеть средневековый аналог лазарета. Хотя ГМ, скорее всего, эта комната для чего-то другого предназначена. Аврелий лежал на грубо сколоченной койке под целым ворохом шкуры, кажется, бодрствовал. Как оказалось, я ошибся, несмотря на открытые глаза, Аврелий ничего не замечал вокруг и не реагировал на все мои попытки его добудиться. Глаза его все еще были налиты кровью, но слава богу больше не светились, а может мне и вовсе это тогда померещилось. Уродство, и где мне теперь разузнать про то, как ведьм транспортировать? Наверняка тут не одна собака зарыта, а целая стая как минимум. Ну да ладно, пойду отдохну, часок-другой, а там, глядишь, и Аврелий в себя придет. Стой, голос инквизитора застал меня врасплох, к тому же звучал он словно из могилы. Очнулся, значит, пробормотал я обернувшись. Аврелий по-прежнему лежал без движения, единственным изменением были вздувшиеся на шее жилы. Я ускользнул из-под контроля, ловушка, беги, не то простонал, не то пробормотал инквизитор. Ловушка, какая еще ловушка, этого монастыря нет на картах, уходи быстрее. Скоро этой оболочке придется подчиниться. Последнее слово Аврелий произнес с такой ненавистью и одновременно обреченностью, что я невольно сделал шаг назад. О чем ты? Уходи, я больше не могу сопротивляться. Он почти восстановил мое тело. Уходи, прошептал он, прежде чем вновь потерять сознание. Не обращая внимания на его слова, брат, раздался позади старческий голос. Брат Аврелий болен. А в горячке люди часто говорят самые странные вещи. С трудом подавив первый импульс, я медленно обернулся, голос принадлежал мужчине лет 50. «Он точно поправится?» – спросил я больше по наитию. «Возможно, у него сильный жар», – пожал плечами лекарь, «ну а кем ему еще быть, раз уж он торчит рядом с больным? Интересно, как он ухитрился войти в комнату так, чтобы я не услышал? А, впрочем, неважно, учитывая слова Аврелия, ничего удивительного, что я потерял бдительность». Положив руку на лоб инквизитора, я убедился в том, что лекарь прав в одном, у Аврелия действительно жар, причем такой, что нормальный человек уже отдал бы Богу душу. При таком жаре галлюцинации норма, и все же странный какой-то бред. «Присматривайте за ним», — вздохнул я, прежде чем покинуть комнату. Непременно, донесся до меня ответ лекаря. Тряхнув первого попавшегося на глаза монаха, я потребовал отвезти меня куда-нибудь, где можно поспать в тишине и уюте. Судя по совершенно квадратным глазам монаха, моя просьба была по меньшей мере экстравагантной. Ну конечно, кто ж из них, смиряющих свою плоть постами и дисциплиной, будет дрыхнуть, если день только начался. Плевать, все равно я скоро уйду из этого мира, думаю, ведьму вполне можно уломать. Надо только, чтоб лишних ушей в округе не было. В конце концов, я прогрессивный человек своего века. Неужели я не найду способа заставить это клыкастое чудовище мне повиноваться? Да черт с ним, пытки еще никто не выдерживал. Ну кто, спрашивается, может помешать мне развести в лесочке костер и методично прижигать выступающие из-под цепей части ведьмы? Инквизитор я или погулять вышел, так накручивая себя подобным образом, я исследовал за монашком. К тому моменту, как меня подвели к пустующей по вполне понятным причинам келье, Я уже придумал с десяток способов добиться желаемого. Поблагодарив монаха, я с наслаждением растянулся на кровати. Такие мелочи, как отсутствие матраса, подушек и прочих радостей меня давно уже не волновали. Прикрыв глаза, чтоб не видеть нарочитую убогость обстановки, я сосредоточенно вспоминал все, что слышал от Аврелия о ведьмах. Но как ни крути, а знания мои по-прежнему нельзя было назвать не то что всеобъемлющими, но даже приемлемыми. Все, что я знал о ведьмах, сводилось к тому, что они опасны, безжалостны и могут управлять кровью. Пожалуй, после сегодняшнего дня можно добавить, что красотой эти чудесные создания тоже не блещут, так что перепутать это с человеком просто невозможно. А вообще, довольно любопытно, ведьмы такими становятся в процессе освоения запретных знаний или это вообще отдельный вид? А ладно, не буду забивать себе подобными тонкостями голову, для меня главное – вернуться в тепло и уют 21 века. И все же, что-то тут не сходится, что-то постоянно ускользало от внимания, а любые попытки понять, что именно не принесла ничего кроме усталости и головной боли. В конце концов, я провалился в сон, махнув на все странности рукой. Тук-тук, тук-тук. Размеренный гул проникал не просто проникал в уши, нет, он буквально впитывался всей поверхностью тела, а еще он очень напоминал сердцебиение. Очнувшись ото сна, я несколько минут вслушивался в этот гул. Поднявшись с постели, я накинул на плечи свой бронированный плащ. Приятная тяжесть доспеха придала уверенности, а ее очень не хватает, когда просыпаешься от звука сердцебиения, причем не своего, а чужого, и судя по гулу, сердце, должно быть, действительно большим. Несмотря на непрекращающийся гул, мне удалось успокоиться. Господи, так и рехнуться недолго. Тряхнув головой и сосредоточившись на молитве, я с трудом нашарил выход из комнатушки. Ладно, надо посмотреть, что это за сердце такое. Постояв немного, я определил направление. Идти приходилось в кромешной темноте, должно быть, лучина погасла. Сколько же я спал? Вывалившись в наполненный тьмой коридор, я старательно восстановил в памяти недавний маршрут, по которому прибыл в эту комнату. Стоило прервать молитву, как тьма стала гуще и, кажется, в ней появились какие-то тени. Господи, неужели я все-таки рехнулся? Как-то разом вспомнились так и невыполненные обещания молиться, поститься и быть праведником. Господи, прости грешника, взвыл я, ощутив, как нечто мерзкое коснулось щеки. И, никакого отклика, проклятие, а чего я хотел? Гласа Божьего с небес или зондеркоманду ангелов, высланных ради моего спасения, тени продолжили сгущаться, хотя куда уж дальше, и так не видно низги. Тук-тук, тук-тук, не унималось невидимое сердце, и его стук явно доносился со стороны часовни. Надо посмотреть, какого черта там творится, мелькнула в голове здравая мысль, заодно, может, и тени эти гадкие отстанут. Словно поняв ход моих мыслей, тени устроили вокруг безумную пляску. От этой свистопляски немедленно закружилась голова. Проклятие, куда же идти? Кое-как нащупав стену, я побрел вперед или назад, уже не важно, главное, не останавливаться. Шаг еще шаг, за ним еще, не останавливаться, не прекращать читать молитву, похоже, только она и не дает теням сожрать меня с потрохами. И почему я не сдержал слова? Ну что мне стоило сходить за отпущением грехов, все равно же с Аврелием в церковь заходил, исповедали бы меня, да и дело с концом. Звуки сердцебиения с каждым шагом становились все громче, постепенно они из едва слышимых превратились в размеренный гул. А, черт, споткнулся я о порог, тени вокруг взвыли в один голос, вокруг стало в разы светлее, я даже разглядел часть коридора, в которой находился. Если память мне не изменяет, то я на верном пути еще метров 15 впереди будет часовня. Стоп, тени разошлись, что я сделал? Ага, кажется, понял. Черт, рявкнул я громко, тени хлынули в сторону, сквозь темную хмарь проглянуло клонящееся к горизонту солнце. Так это что получается, это слово их пугает? Ха, как все просто то оказалось, и как я раньше то не догадался. Подпольные организации всегда эффективнее своих светлых коллег, только плату требуют непомерную, вмешался в мысли внутренний голос. Вспомнив о цене, я припустил к церкви, во весь голос, выкрикивая слова молитвы. Ну, его нафиг, лучше не рисковать, с момента появления в этом мире я как-то стал серьезнее относиться к таким вещам, уж очень велика вероятность того, что Бог все-таки существует. А если это так, то как-то не хочется загреметь на вечные муки в ад из-за такой ерунды. Влетев в часовню и чуть ли не ползком добравшись до алтаря, я принялся истово молиться. Под нарастающий гул сердцебиения, странно, но оно словно бы задавало такт моим словам. Пожалуй, впервые в жизни я делал что-то истово и ничего. Окружившие меня тени по-прежнему никуда не делись, но я не собирался сдаваться. Господи, может, я и не праведник, но и не такой уж грешник. Если пришло мое время, так отправь, хотя б в чистилище, хрен с ним, с раем. Сознание на миг помутилось. Неожиданно услышал свой собственный голос, только вот вещал он какую-то тарабарщину. Меня прошиб холодный пот, а следом едва заметная вибрация В, где-то в районе пояса привлекла мое внимание. Наваждение схлынуло, я больше не слышал тарабарщину, озвученную моим голосом, а вот вибрация никуда не пропала, навевая воспоминания о моем мире. Так же себя вел когда-то мой сотовый во время важных встреч и в другие не менее удобные моменты. Только вот нет у меня сотового, да и редкий сотовый вибрирует в тон сердцебиению. Бросив руку к поясу, я нашарил вибрирующий предмет. Цапнув дрожащую рукоять пистоля, не менее дрожащей рукой я рванул его из перевязи. Тусклый, едва заметный свет окружил дуло. Его было слишком мало, чтобы увидеть что-то еще, но достаточно, чтоб пробиться сквозь тени. «Господи, спасибо тебе!» — поблагодарил я, ощутив, что мой переход в мир мертвых временно откладывается. Наведя ствол в самую гущу живущих собственной жизнью теней, я спустил курок. Сияние на дуле стало ярче, но и только, повинуясь какому-то наитию, я зажал курок, одновременно стараясь не дать воли зарождающимся сомнениям. Свет вокруг дула стал ярче, и еще он нарастал с каждой секундой. Еще немного, и на конце дула зажглась самая настоящая звезда. Ну, может и не настоящая, но свет шел такой чистый и яростный, что тени вокруг расступились. Правда, ощущение было такое, будто они отошли, чтоб перегруппироваться. В правом ухе немилосердно засвербело. Сейчас, больше ждать нет смысла, стоило мне отпустить курок, как все вокруг затопило светом. Должно быть, так взрывается пресловутая светошумовая граната. Странно, но ни боли в обожженной сетчатке, ни желания зажмуриться не было. Должно быть, болевой шок. Мелькнула в голове порожденная школьной программой мысль. Спустя пару мгновений свет померк, и я вновь оказался во тьме. Перед глазами плавали световые пятна, сильно пахло озоном, но прошло еще несколько мгновений, и зрение восстановилось. Запах озона растворился в окружающем меня сумраке, оставив стоять в одиночестве рядом с залитым лучами восходящего солнца алтарем. «Спасибо тебе, Господи!» — пробормотал я, осев на пол, а в следующий миг я открыл глаза. Сон? Так это был всего лишь сон? Ну конечно, ожившие тени, вовремя подоспевший рассвет, и все эти световые эффекты. Только вот где-то глубоко в душе тихо пищал червячок безумия. Все тело дрожало от запоздалого ужаса, и ему было глубоко наплевать на нереальность сновидения. И все же какой-то странный сон, ощущения были очень реальными. Поднявшись с постели, я смахнул пот со лба, вернее, я думал, что это пот потому, что в реальности все оказалось куда хуже. Кровь. Черт возьми, это моя кровь. Обыскав келью, я обнаружил небольшое зеркало из полированного металла. Увиденное мне совсем не понравилось, на месте лица было кроваво-красное пятно. Чертыхнувшись, я принялся искать, чем бы вытереть лицо. Квадратная тряпица, заменявшая жившему тут до меня монаху полотенце, оказалось как нельзя кстати. Правда, сначала с нее придется пыль стряхнуть. Странно как-то, отчего она такая пыльная, всплыла на поверхность сознания мысль, пока я оттирал лицо от крови. Отбросив в сторону перепачканную кровью тряпку, я вновь посмотрел на свое отражение. Ран на лице не оказалось, впрочем, я чего-то подобного и ожидал. Уж очень равномерно кровь покрывала лицо, складывалось впечатление, что я вспотел ею. Прислушавшись к внутренним ощущениям, я убедился, что со мной все в порядке. Ну конечно, насколько это можно сказать о человеке, оказавшемся в подобной ситуации. Не кстати вспомнился горячечный бред инквизитора, в груди нарастало мерзкое предчувствие вроде того, что настигло меня в таверне неподалеку от Элитбурга. Ладно, пора идти. Поискав взглядом рапиру, я наткнулся на окровавленную тряпку. Несколько секунд я тупо пялился на нее, а затем припрятал в один из мешочков на поясе. В мире, где кровь дает власть, не стоит разбрасываться ею, а то какой-нибудь местный гриппоттер использует ее себе на благо, и что-то я сомневаюсь, что на мне это не скажется. Выйдя во двор, я несколько секунд нежился в лучах солнца, пока до меня не дошло, что вокруг тихо, даже не просто тихо, а прямо-таки мертво. Рука самопроизвольно дернулась к пистолю. Положив ладонь на рукоять рапиры, я принялся оглядываться, и словно в ответ отовсюду донесся привычный шум. Складывалось ощущение, что кто-то просто включил звук, или это я окончательно рехнулся. Ладно, я всегда знал, что нервишки у меня пошаливают. Ну да ладно, главное, я жив, а нервишки можно и потом подлечить, если выберусь из этого долбанного средневековья. Ай, правую руку чувствительно дернуло током. Попытавшись отбросить ужаливший меня предмет, я с удивлением понял две вещи. Во-первых, я не могу этого сделать, а во-вторых, коварным предметом оказался мой пистоль. Сколько я ни пытался разжать пальцы, ничего не выходило, пистоль же продолжал биться током. Попытка разжать пальцы левой рукой привела к особенно сильному удару током. Блин, да что ж это творится? С бьющимся током пистолем, не желающим покидать руку, пришлось смириться. Поднявшись с пола, я вышел на улицу. Без сил опустившись на ступени, ведущие в часовню, я принялся прокручивать в голове недавние события, да так увлекся этим процессом, что не заметил, как прекратились электрические разряды. Пальцы, впрочем, по-прежнему не желали разжиматься. Осторожно помогая себе левой рукой, я заставил таки правую выпустить коварный пистоль. Подхватив его в воздухе, я сунул успокоившееся орудие убийства в ременную петлю и только после этого в ужасе уставился на ладонь правой руки. Тонкие светящиеся красным светом линии оплетали каждый сантиметр ладони и пальцев, не нарушая, правда, границы тыльной части. Жуть! Это что такое? Осторожно коснувшись одной из светящихся линий пальцем, я дернулся от электрического разряда, ну или от чего-то подобного, будь это электричеством, я чувствовал бы удары постоянно. Так, понятно, руками не трогать. Тем временем линии, извиваясь, словно живые, сложились в хорошо узнаваемый узор. Мать моя женщина, да это же крест. Символ здешней веры самовольно пролег через всю ладонь, прихватив заодно средние и безымянные пальцы. Даже не знаю, смеяться или плакать. Ладно, хоть чувствительность и подвижность пальцем вернулась. Надо бы найти где-нибудь перчатку, не стоит светить подобным клеймом в монастыре, а то еще в святые запишут, а боженька чувствую, мне этого не простит. Сжав руку в кулак, чтоб не светить направо и налево явленным чудом, я отправился проведать настоятеля. А он неплохо справляется, произнес Лимби, глядя на то, как Дмитрий прохаживается по внутреннему дворику монастыря. Цвирк, цвирк, цвии, проверещало небольшое, похожее на помесь птички с осьминогом существо. Ты прав, Полира будет в бешенстве, если я не подчинюсь, вздохнул настоятель. Цвирк, цвирк, цвирк, вновь прочирикало существо. Мне тоже жаль Лютину, но, похоже, она окончательно выжила из ума, не мне, не уж точно Полире не нужна резня и последующая реакция инквизиции. А Ультина намерена устроить именно резню. «Цвицвирк», — прочирикала тварь, проворно взобравшись настоятелю на плечо. «Да, я знаю, Полира подстрахует и проследит, чтобы аутодафи прошло на этот раз без проблем». Элина почти оправилась и направляется в сад, отмахнулся Лимби. «Теневого охотника, подаренного Полирой, жаль, но я не думал, что они ухитрятся с ним справиться. Он должен был их только потрепать». «Цви!» – вопросительно чирикнула тварь, переминаясь с лапы на лапу. «Да их необходимо разделить, этот монах ордена очищающих чем-то, заражен, и это что-то направляет его мысли». Погладил тварюшку Лимби, «и передай Полире, что ее драгоценный охотник уже движется к ней, ну, а монах останется у меня, я хочу как следует его изучить». «Цви!» – пропищал монстрик и в следующий миг, сорвавшись с плеча настоятеля, выпорхнул в окно, поводя в воздухе порядком удлинившимися щупальцами. Едва монстр исчез из виду, как в дверь кабинета настоятеля постучали. «Входи», — обернулся Лимби, нацепив на лицо привычную маску слегка плутоватого клирика. Интерлюдия. Спустя две недели после событий в святом городе, неподалеку от Дульфиджа, небольшого городка на границе с владением маркграфа Найтингейла, появился весьма примечательный всадник. Примечательным он был в силу весьма специфического одеяния приора Ордена Очистителей, и не подумав остановиться в одной из таверн, он продолжил свой путь, несмотря на подступающую ночь. Причем двигался он в сторону стоявшего неподалеку монастыря, именно стоявшего, поскольку полвека назад его снесли по велению тогдашнего великого инквизитора Амады Агланского. Впрочем, снос ничуть не помешал функционированию этого места, поскольку репозиторий ордена очистителей все равно находился глубоко под землей. Так что уничтожение монастыря по большому счету сыграло на руку хранителям репозитория, сделав их убежище еще более незаметным. Так что у местных жителей такой поступок вызвал некоторое удивление, особенно если учесть, что об этих руинах в народе ходили весьма мрачные слухи, и надо отметить, что далеко не все из них были вымыслом. Порой люди действительно пропадали, стоило им забрести в эти руины ночью, причем временами их потом видели в других местах и селениях, но они, как правило, никогда не узнавали бывших знакомых или даже родственников. Так что нет ничего удивительного, что местные старались избегать руин монастыря. Впрочем, остановить одинокого всадника никто не попытался, в конце концов, он никому не родич, поэтому плакать по нему никому, а вот выходить после заката – дурной знак. Тиберия же, как и хранители репозитория, такое отношение вполне устраивало. Без проблем добравшись до монастыря и стреножив лошадь в руинах, он по памяти отыскал скрытый вход в подземелье разрушенного монастыря. Крепкая дубовая дверь, окованная сталью, отворилась без малейшего скрипа, и приор очутился в темном коридоре, освещенном лишь чахлой масляной лампой в руках привратника. «Что привело тебя, брат?» — спросил привратник, отступая вглубь коридора. «Необходимость в знаниях», — ответил Тиберий, и, дождавшись утвердительного кивка привратника, перешагнул порог. Привратник же, не говоря больше ни слова, двинулся вглубь коридора. Тиберий шел этим коридором в третий раз, и надо сказать, что особого восторга это место у него не вызывало. К тому же за прошедшие годы из памяти так и не выветрились ужасы посвящения в приоры ордена. Спустя несколько минут привратник остановился у перегородившей проход цельнометаллической двери. Несколько мгновений он стоял, а затем внезапно начал распевать псалмы. Тиберия подобное ничуть не удивило, он знал, что это что-то вроде пароля, без которого в репозиторий можно попасть лишь с помощью небольшой армии, и что характерно, прорвавшись, наконец, вовнутрь есть шанс найти там искомое, но уже в виде пепла. Едва привратник закончил, как дверь отворилась словно бы сама собой, но Тиберий знал, что по бокам от нее расположены скрытые комнаты с весьма нехитрым механизмом, открывающим дверь. Также в этих коморках сидят стражи, собственно они и приводят в движение механизм. О всех этих тонкостях Тиберий знал лишь по той причине, что по просьбе хранителей сам отбирал в стражи братьев-воинов. За железной дверью скрывалась небольшая ярко освещенная зала. Перешагнув порог, Тиберий на несколько мгновений замер, ослепленный ярким светом. «Добро пожаловать, приор!» — поприветствовал Тиберия надтреснутый старческий голос. Выждав, пока свет перестанет слепить глаза, Тиберий отыскал взглядом сутулого старца в простой монашеской робе. Епископ выдал разрешение на поиск. Сразу перешел к делу приор. Находиться в этом месте дольше необходимого не входило в его планы. «Надеюсь, он знает, что делает», — вздохнул хранитель, взяв в руки протянутый Тиберием свиток с личной печатью епископа. «Знает», — кивнул Тиберий. «У нас мало времени, так что поторопитесь с выбором чтеца. Пойдем», — бросил хранитель, пробежавшись взглядом по посланию епископа. «Освальд не указал, какого рода знание тебе необходимо», — добавил он, прошаркав к одному из многочисленных выходов из залы. «Епископа интересуют знания о кукловодах, а меня архивные сведения о колдуньях, способных создать подобную мерзость». «Кукловоды, кукловоды», — бормотал хранитель, роясь в своей памяти. «Это запрещенное знание». «Знаю, но у нас нет выбора», — буркнул Тиберий. Разговор с хранителем его откровенно тяготил. «Хорошо», — мрачно проскрипел старик, шаркая по ярко освещенному коридору. «В любом случае чтец знает свой долг и не станет от него уклоняться», — добавил хранитель, остановившись перед массивной дверью, оборудованной множеством запоров. «Предоставляю тебе честь открыть репозиторий», — провозгласил хранитель, прежде чем скрыться в одной из боковых дверей с выжженным символом объятой огнем книги. Тиберий же, проводив хранителя взглядом, натянул на руки с толстые воловьи перчатки и только тогда рискнул прикоснуться к ведущей в репозиторий двери. На то, чтобы вытащить тяжеленные окованные сталью бруски, запирающие дверь, ушло несколько часов. Процедура растянулась на столь долгий срок вовсе не по вине внушительного веса каждого бруска, хотя вытащить его даже тренированному человеку было весьма непросто, а по той простой причине, что каждый брус помимо очевидной роли выполнял еще и роль спускового механизма для довольно хитроумной ловушки. Одно неверное движение могло привести к весьма печальным последствиям. Впрочем, память приора цепко хранила последовательность действий при изъятии каждого бруска. Едва последний брус лег в специально оборудованную в стене нишу, Тиберий в изнеможении сел на пол. Руки и ноги подрагивали от усталости, однако усталость – ничтожная жертва в сравнении с тем, чем жертвует чтец. Боковая дверь, за которой час назад скрылся хранитель, без скрипа отворилась. Из темного прохода вышел бледный юноша в сопровождении престарелого хранителя. В руках юноша сжимал туго свернутый лист бумаги и пищи и принадлежности. На поясе у него болталась фляга с ламповым маслом и прочие необходимые для работы ламп вещи. «Брат Йозеф готов исполнить свой долг», — проскрипел старик. Юноша же безучастно смотрел на дверь, непрестанно шепча молитвы. Коротко кивнув хранителю, Тиберий поднялся на ноги и, упершись ногой в стену, с натугой открыл дверь репозитория. Взяв свободной рукой лампу из рук хранителя, юноша бестрепетно шагнул в кромешную тьму, скрывавшуюся за дверью, и прежде чем свет от его лампы рассеял часть тьмы, Тиберий навалился на дверь, стремясь скрыть от мира содержимое репозитория. «Братья Децимус и Нонус проведут ритуал закрытия», — проскрипел хранитель, прежде чем отправиться в обратный путь. Проводив старика взглядом, Тиберий еще несколько минут безучастно наблюдал за работой братьев по ордену, пытаясь одновременно убедить себя в том, что все сделал правильно. Наконец, собравшись силами, приор поднялся на ноги и двинулся вслед за хранителем. Будучи членом приората, Тиберий прекрасно знал устройство, а также все правила репозитория. Причина у такой осведомленности была проста. В случае смерти одного из хранителей именно из числа приоров выбирался новый. К тому же, чтобы открыть двери, требовалось присутствие как минимум одного хранителя и одного из приоров. Впрочем, порой этим правилам пренебрегали, и далеко не всегда это заканчивалось хорошо. Выбравшись из ведущего к дверям репозитория коридора, Тиберий, припомнив расположение комнат, отправился в пустующие обычно гостевые комнаты. Все от него зависящее он сделал, теперь ему оставалось лишь ждать и молить Всевышнего о прощении. Впрочем, грехов на душе приора и без того висело преизрядно, но это вовсе не мешало ему и дальше выполнять свои обязанности. Как и чтец, Тиберий жертвовал раем ради того, чтобы этого самого рая могли достичь другие, хотя в отличие от жертвы того же чтеца, его жертва растягивалась на долгие десятилетия. Глава 12. «Войдите», — раздался приглушенный дверью голос настоятеля. Толкнув дверь, я переступил порог кабинета. Через открытое окно открывался прекрасный вид на окрестные леса и с редкими проплешинами поселений. «Я готов сопроводить ведьму на казнь», — произнес я, столкнувшись с вопросительным взглядом настоятеля. «Братья, очень тебе благодарна», — расплылся в слегка лукавой, на мой взгляд, улыбке Лимби. «Надеюсь, мне выделят проводника и телегу», — поинтересовался я хмуро. «Конечно, конечно», — замахал руками настоятель, изобразив на лице нечто вроде оскорбленной невинности. «Братья уже все подготовили». «Замечательно», — буркнул я, и уже через несколько минут смотрел на то, что для меня подготовили. За воротами монастыря меня ждала небольшая косматая лошадка. И надо сказать, что смотрела она на меня с каким-то одной ей понятным выражением, а еще ее, похоже, ничуть не пугал упакованный в обитый железом гроб. Да-да, то самое порождение мрака по имени Ультина лежало именно там. На мой взгляд, разорвать столько цепей невозможно, так что гроб – это уж перестраховка. Хотя если учесть полный рот зубов и то, как ловко это чудовище парило в воздухе, то лучше перестраховаться. Забавно, но Лимби даже не удосужился выйти. Ну и ладно, я не гордый и вообще, гордость – грех. А я нынче праведником стать намереваюсь. Последняя мысль наградила меня едва заметным ударом током. Чертыхнувшись, еще один удар уже почувствительней, я потер светящийся крест на правой руке. За прошедшее время он ничуть не изменился, разве что при свете дня стал не таким заметным. «Что ты там разглядываешь?» — поинтересовался монашек. «Правь давай, и не задавай лишних вопросов», — буркнул я, невольно скопировав манеру Аврелия. «А это правда, что вы теневика вдвоем убили?» — не унимался монашек. «Нет», — буркнул я, неосознанно поглаживая рукоять пистоля. Врубившись, что делаю, одернул руку. «Ну его, а то еще и на второй руке выжжет что-нибудь». «Но ведь я слышал его рев и выстрелы», — не терял надежды завести разговор монашек, или таких, как он, послушникам называют. «А ладно, мне-то какая разница, и что?» — поинтересовался я, добавив к вопросу инквизиторский взгляд. «Как что?» — удивился монашек, ничуть не напуганный моим взглядом. «В лесу в тот момент только вы с братом Аврелием и были», — пояснил он и без того очевидную вещь. «Ну были, и что?» — поинтересовался я недовольно. Навязанный разговор меня откровенно раздражал. «Так он, говорят, для оружия неуязвим», — изложил мучивший его вопрос паренек. «Так, не только оружием сильны воины божьи», — хмыкнул я, припомнив безумный утренний бой. «А чем еще?» — вскинулся монашек с прямо-таки детской непосредственностью. «Словом святым да молитвою», — пояснил я наставительно. «И что помогло?» — не скрывая своего скепсиса, — спросил наглец. «Черт возьми, да кто он такой?» — мелькнула в голове удивленная мысль. В награду, за которую крест на руке наградил меня особенно болезненным разрядом. «Да как ты смеешь сомневаться в моих словах?» — рявкнул я зло. Удар током окончательно испортил и без того примерское настроение. Видимо, лицо у меня перекосилось соответствующим образом, поскольку монашек, наконец-то заткнулся. Наконец-то тишина, ну если не считать мерного цокота копыт до поскрипывания телеги. Вообще, ехать по колдобинам без подвески то еще удовольствие, чувствуешь себя камнем в дробилке, но что самое главное, тряска дико мешает сосредоточиться на вопросе подчинения ведьмы. «Останови», — приказал я минут через 20 езды. За это время мы отъехали от монастыря достаточно далеко, чтобы нас потеряли из виду. «Пора воплощать свои задумки. Как говоришь, до города доехать?» — спросил я на всякий случай. «Так, прямо по дороге, а там уж тракт будет», — махнул рукой в нужную сторону парень. «Вот и чудно, можешь идти обратно», — отдал я новый приказ. «Мне не нужен спутник, сомневающийся в моих словах». «Но», — начал было монашек. «Никаких «но», — оборвал я его так и не зародившуюся речь. «Но, ты что, не слышал?» — рявкнул я, окончательно потеряв терпение. «Но», — плаксиво прошептал мой неудавшийся проводник. «Убирайся», — гаркнул я, выхватывая из ременной петли пистолет. «Вот что любопытно, электрического разряда не последовало, хотя я наставил пушку на ребенка». Всхлипнув от страха, паренек спрыгнул с козел и припустил в сторону монастыря. Проследив за его удаляющейся фигурой, насколько это позволял довольно-таки густой лес, я повернулся к запечатанной в сундуке ведьме. «Ну что ж, приступим», — пробормотал я себе под нос, сунув пистоль в петлю на ремне. Старая добрая фраза придала уверенности. Запрыгнув на телегу, я осторожно осмотрел оббитый сталью ящик. От обилия церковной символики и прочих фетишей, выдавленных на металле, просто зашкаливало. Приложив к поверхности ухо, я уловил едва слышный шорох, будто внутри нечто возится. «Хм, тут к гадалке не ходи, и так все понятно, возиться там может только одно существо. Как же открывается эта хреновина? Ни петель, ни тем более ручек тут явно не предусмотрено. Они что, ее запаяли?» Учитывая ужас, который они перед ней испытывали, очень даже может быть, хотя надо признать, что оно воспоминание о горящих злобой глазах оправдывает их желание на все 100. «Точно, запаяли, едва заметный шов, да более напоминающий след от электрической сварки. Похоже, без кузнеца мне ведьму не освободить, и что-то мне подсказывает, что в деревеньках искать бесполезно. Не то чтобы там своих умельцев не было, причина в том, что редкий кузнец согласится вскрыть подобное чудо. Так, ладно, придется доставить ее в город, а там что-нибудь придумаю». Определившись с дальнейшими действиями, я немедленно приступил к делу. Несмотря на опасения настоятеля, до города я добрался совершенно спокойно. Запаянная в железный гроб ведьма вела себя пристойно, а что ей еще оставалось? Так что можно сказать, что я даже отдохнул, благо лошадка по этому маршруту явно не в первый раз шла и присмотра за собой почти не требовала. Город не поражал ни размерами, ни чистотой, ни честностью стражников. Радует одно, за ворота меня пустили без особых проволочек, даже мзду требовать не попытались. Хорошо быть на службе инквизиции. Небольшие узкие улочки с трудом пропускали через себя телегу, не слишком многочисленные прохожие, попадавшиеся на пути, прижимались к стенам, и даже тогда борта телеги их зачастую задевали. Ну да ладно, главное, никого не задавило, и ладно. Сказать, что этот городок напоминал Копперхилл, значит, ничего не сказать. Такое чувство, будто это братья-близнецы, разве что гор на горизонте не видать, но их, если честно, и в Копперхилле разглядеть было весьма непросто, особенно с улицы. Проехав примерно 2 улицы, я, наконец, спохватился. «Господи, я же не знаю, где здесь инквизиторы обосновались». Несколько минут тихой паники, и пришло понимание, что ехать надо в ближайшую церковь. В том, что она здесь есть, я не сомневался, а где же быть инквизитором, как не при церкви? Вооружившись этим знанием, я направил лошадку к видневшейся вдали шпилю церкви. Пусть городок и невелик, но церквушку они себе отгрохали, явно не маленькую. Лучше бы дороги вымостили, как следует, мелькнула в голове злая мысль, и тотчас правая рука отозвалась электрическим разрядом. Да что такое, уже и подумать нельзя. Новый электрический разряд на два порядка слабее предыдущего вполне можно считать утвердительным ответом. Ведьму жгут, ведьму. Полный предвкушения голос какого-то горожанина заставил меня обернуться и поискать взглядом говорившего. «Подойди», — приказал я, повелительно поймав взгляд невзрачного мужичонки в засаленной рубахе с парочкой незаштопанных прорех. «Где?» — спросил я, как только он боязливо подошел ближе. Честно говоря, я больше ждал, что он кинется наутек, но, похоже, он рассудил, что сбежать всегда успеет. «По улице Кожевников почитай до конца, там площадь будет», — охотно пояснил мужичек, просияв лицом. «Спасибо», — поблагодарил я, разворачивая повозку в указанную сторону. «Странно, ведьму жгут они, что еще одну нашли. Может, я, в чем и ошибаюсь, но ведьмы в этом мире весьма редкий фрукт. К тому же, сжигать их на костре при большом стечении народа не слишком-то умная затея, вдруг кто из горожан с порезом придет. Странно, странно и еще раз странно. Улица Кожевников, или как ее там действительно закончилась площадью, причем весьма обширной, и что, весьма характерно обугленная в паре мест мостовая подтверждала, что жгут в этом месте людей не в первый раз, и что-то мне подсказывает, что и не во второй. Обложенный хворостом столб точь-в-точь повторял своего копперхиллского коллегу, от такого сходства даже как-то жутковато стало. Мазнув взглядом по привязанной к столбу ведьме, я переключился на высокий суд, собравшийся на небольшом помосте, сооруженном явно не сегодня и уж точно не на один раз. Капитальный такой помост. Стоящий в сторонке обвинитель старательно зачитывал длиннющий список прегрешений, приговоренной к сожжению ведьмы. Чего там только не было, и потрава посевов, и убийство семьи некого гражданина, даже старые добрые черные мессы и те были. Впечатляет, хотя у нас за такое максимум лет 5 бы дали, да и то не факт. Все это время какая-то мелочь упорно стучалась в сознание, требуя толики внимания. Лишь спустя несколько секунд до меня, наконец, дошло, что привязанная к столбу женщина ничем не отличалась от горожанок, стоящих неподалеку, ни тебе красных глаз, ни зубов, ни иссушенной кожи, даже когтей и тех не было. Засим суд признает, что вернуть Ультину Аронскую в лоно истинной веры уже невозможно, провозгласил обвинитель, и я едва не ушиб ногу своей же челюстью. Как, бог возьми, как, Ультина же в мешке, а мешок обернут цепями и, в свою очередь, запаян в железный ящик. Причем ящик этот у меня в телеге, но кого тогда пытаются сжечь? Не желая оставлять свой опасный груз без присмотра, я направил лошадь прямо на толпу. Животине это явно не понравилось, но боль умеет убеждать, и коняшка в итоге подчинилась. Проталкиваясь сквозь толпу, лошадка тащила за собой телегу. Вслед мне неслись ругательства, кто-то из особенно смелых горожан попытался влезть ко мне на телегу, но, увидев, кто правит лошадьми, поспешно ретировался. Я не успел, когда до помоста с судьями осталось всего несколько метров, палач бросил факел. Промасленная древесина вспыхнула моментально. Спасти привязанную к столбу женщину теперь могло только чудо, ну или команда пожарных моего века с пожарной машиной в придачу. Крики длились недолго, похоже, церковь нынче милосердна, страдания купца-предателя из Копперхилла длились куда дольше. Остановив лошадку возле помоста, я спрыгнул на земь, попутно пытаясь убедить себя, что женщина, сгоревшая на костре, виновна, хоть в чем-нибудь, иначе ее смерть ляжет на меня весьма неприятным грузом. Получившая поддержку в виде бьющегося током креста на руке, совесть принялась за свое черное дело с новыми силами. Ну да, если бы я не остановился, чтобы изучить сундук, если бы поторопился, то, может быть, и успел бы предотвратить эту нелепую казнь. Но я же не знал. Незнание не освобождает от ответственности, немедленно заявил внутренний голос. Кто ты? Вопрос пожилого клирика в простой монашеской рясе застал меня врасплох. Окинув взглядом грузную фигуру, я отыскал значок ордена, к которому принадлежит этот человек. Что характерно, помимо всего прочего, в чем я все равно не разбираюсь, на значке красовалась стилизованная буква «И». Вот он, городской инквизитор, Дмитрий, из ордер Пургандум. Отчеканил я с уверенностью, которой на самом деле не испытывал. Пожалуй, впервые в этом мире я оказался без присмотра, Аврелий хоть и раздражал меня неимоверно, но все же был весьма полезен, когда дело касалось общения с подобными личностями. Что здесь делают псы Делагуя? Выплюнул следующий вопрос местный инквизитор. Свое имя он назвать так и не соизволил. «Я здесь по просьбе настоятеля монастыря Святого Лиция», — ответил я, тщательно подбирая слова и интонацию. «Конфликтовать с этим индивидом мне сейчас не с руки. В конце концов, я даже не знаю, что мне позволено в отношениях с ним, а чего нет. И о чем же он тебя попросил?» — приподнял бровь инквизитор. Остальные судьи заинтересованно смотрели на наш разговор. «Доставить сюда Ультину Эронскую», — ответил я злорадно. «Интересно, как этот святой отец будет выкручиваться из столь неудобного положения? Бред, Ультину только что сожгли», — лицемерно заявил инквизитор. «Тогда что же я везу в телеге?» — осведомился я ехидно. «А вот это мы сейчас и узнаем», — провозгласил упитанный инквизитор. И словно по волшебству рядом со мной образовалась парочка запакованных в кирасы стражников. «Это угроза?» — осведомился я, положив руку на рукоять пистоля. «Блеф, конечно, у меня, если честно, ни пороха, ни пуль не осталось, но они, ведь о таких тонкостях не знают». «Нет, конечно, нет», — всплеснул руками инквизитор. «Похоже, до него наконец-то дошло. Если случится потасовка между служителями церкви, ни к чему хорошему это не приведет. Тогда нам надо поговорить в другом месте», — озвучил я вывод, добавив в голос толику угрозы. «Пойдем за мной, брат», — приказал инквизитор, роняя слова. «Брат» в его исполнении звучало почти как ругательство. Уняв вспыхнувшую в душе злость, я взял под узды лошадку и двинулся вслед за упитанным инквизитором и двумя стражниками. Долго идти не пришлось. Буквально на соседней улице разместилось весьма солидное двухэтажное строение, и вот что любопытно. Строение это обладало собственной часовенкой, пристроенной с правого края. Насколько я помню, такую вольность мог себе позволить далеко не каждый. Делаем вывод. Прямоугольное здание имеет прямое отношение к церкви, а раз туда направляется инквизитор, следовательно, это и есть его логово. И зачем я иду сюда? Это ведь стопроцентная западня. Сейчас меня введут внутрь, а там десяток другой стражников с арбалетами или того хуже аркебузами. «Телегу можешь оставить здесь», — сообщил инквизитор, остановившись в центре двора. «Вы двое, не подпускайте к ней никого кроме меня», — приказал он, повернувшись к стражникам. Безмолвно кивнув, вояки остались возле телеги, а инквизитор двинулся к той самой часовенке, пристроенной к баракам. «Да, да, к баракам, только теперь до меня дошло, что висящий над входом в здание щит украшен гербом, который ну никак не может принадлежать церкви, да и не отмечают церковники свои владения подобным образом. А значит, это владение местного вельможи, а то и вовсе городского совета, если местного лорда выперли из большой и не очень политики». Открыв двери часовенки, инквизитор скрылся в темном проеме. Последовав за ним, я очутился в совсем уж миниатюрной комнатушке, с трудом вмещающей в себя алтарь, кабинку, исповедальню до 4 скамьи. Бодро протрусив до алтаря, инквизитор склонил колени в короткой молитве. Закончив общение с боссом, который, как всегда, не удосужился ответом, клирик, покряхтывая, поднялся с колен и, добравшись до противоположной стены, уставился на меня. Повторив его путь до алтаря, я точно так же преклонил колени и замер, шевеля губами с глубокомысленной миной на лице. Все равно Богу на мои молитвы как-то пофиг, а святоша с такого расстояния едва ли что-то расслышит. Так, ну все положенные 5 секунд истекли, пора вставать, я ж сюда не на молебен пришел. Резкий электрический удар прошил руку и, пройдя сквозь все тело, начисто парализовал ноги. Мать, мать, и еще раз мать. Доигрался блин, забыл, что мне могут и ответить, причем не за молитву, а за ее отсутствие и, что характерно, весьма неприятным образом. Так, надо успокоиться, и без всяких подсказок ясно, чего от меня требуется, пообещал быть праведником, будь. Пошарив в памяти и не найдя там ни одной молитвы, кроме детской «Отче наш», я быстро прошептал ее вслух, попытался встать и, о чудо, у меня ничего не вышло, явленное чудо начало порядком меня пугать. Проклятие, Господи, ну не знаю молитв других, не знаю, но если дашь время, обязательно парочку выучу. Взмолился беззвучно. Слабый электрический разряд дернул на прощание руку, а мне, почему-то вспомнилась фраза «Я слежу за тобой». Быстро перекрестившись, я вскочил на ноги и быстрым шагом добрался до инквизитора. Открыв дверь, клирик посторонился, пропуская меня в темный коридор. Что ж, сейчас самое время вонзить мне кинжал в спину. Внутренне насторожившись, я шагнул в полутемный коридор, освещенный единственной тусклой лампой, да и та от меня в паре метров находилась. После дневного света подобное освещение все равно, что никакого. Сделав несколько шагов вперед, и так и не дождавшись предательского удара, я подождал, пока глаза не привыкнут к полутьме. Инквизитор, похоже, занимался тем же самым, ну, или из вежливости ждал, пока я привыкну. «Нам сюда», — буркнул клирик, открывая ближайшую дверь, которую я в темноте сперва не заметил. Скрывавшееся за нею помещение было на удивление светлым и уютным, правда, роскошным я бы его не назвал, скорее аскетичным. Жесткая кровать, мощный стол и столь же мощный табурет, вот, по сути, и вся обстановка, если не считать пустующего по вполне понятным причинам камина. «Рассказывай», — буркнул инквизитор, усевшись на единственный в помещении стул. «Не считая этой маленькой гадости, никакой враждебности я больше не ощущал». Тогда на площади он вел себя куда более агрессивно. Любопытно, это он тогда играл или сейчас доброго дядю из себя строит. «Что именно?» — уточнил я, без спросу, садясь на кровать. Снять не первой свежести плащ я при этом даже не подумал. «Что в телеге?» — спросил инквизитор, скривившись от досады. «Ну, еще бы, простыне теперь, можно сказать, прощай, я в этом плаще по земле катался так, что чистым его не назовешь при всем желании, и даже эпитет грязный применительно к нему будет большим преуменьшением. А вот теперь мне тоже это очень интересно», — заявил я угрожающим тоном, «но если верить настоятелю монастыря, то там должна быть Ультина Аронская. Но вот незадача, ее сожгли прямо у меня на глазах, и что характерно, стальной короб, опечатанный монахами, так и остался закрытым. Именно поэтому я сейчас сижу здесь и жду объяснений», — закончил я, вызывающе глядя в глаза инквизитора. Надо признать, мой фирменный суровый взгляд не возымел на упитанного коллегу по цеху ни малейшего впечатления. Думаю, заставит этого Борова оправдываться, может только папа не меньше, и все же стоит попытаться. Куда больше меня интересует то, что делала ведьма в монастыре, предназначенном для исправления заблудших братьев. Проигнорировав мою тираду, спросил инквизитор. Настоятель сказал, что ее туда привезли двое братьев-инквизиторов, но выехать из монастыря они так и не смогли, скончались от кровавой лихорадки. Сообщил я все, что знаю. Откуда же они ее привезли? Из леса, из пустой степи, что за лесом, или из бесплодных пустынь? Насмешливо поинтересовался инквизитор, а ощутил себя полным идиотом. Ну что мне мешало расспросить Аврелия об особенностях здешней географии? Должно быть, через путь, предположил я, ухватившись за единственное в меру логичное объяснение. При упоминании пути инквизитор даже не моргнул, складывалось ощущение, что он первый раз о такой штуке слышит. «Путь?» – удивился инквизитор. «Какой еще путь?» «Думаю, есть только один способ проверить мои слова – вскрыть короб». Сменил я тему, хотя больше всего мне хотелось сбежать отсюда подальше. То, что инквизитор понятия не имеет о пути, мне совсем не нравится. Раз уж о нем знал Аврелий, то и остальные должны бы знать, что под святым городом магическое метро расположено. Похожу, тут действительно творится что-то неладное, и если я хочу остаться в стороне от неприятностей, самое время уносить отсюда ноги. Я бы так и сделал, если бы не необходимость снять груз с совести, иначе страшно даже представить, что со мной будет. Над этим уже работают. Инквизитор уставился на меня немигающим взглядом, а меня словно прорубь окунули. И надо сказать, что ужас вызывал вовсе не взгляд инквизитора, а мысль о том, что короб будут вскрывать стражники или еще кто-нибудь без спецподготовки. А в том, что существует некая подготовка, я не сомневался. Тогда мне стоит быть рядом, на всякий случай, поставил я инквизитора перед фактом и, быстро поднявшись, двинулся в обратный путь, благо запомнить дорогу было проще простого. Миновав темный коридор, я вновь оказался в часовенке. Остановившись у алтаря, я быстро перекрестился на всякий случай, новый паралич мне ни к чему. Отдав дань уважения Всевышнему, я выскочил на улицу как раз к тому моменту, как парочка дюжих монахов закончили расковывать ящик с ведьмой. В том, что что-то пойдет не так и будут жертвы, я не сомневался, вот только что именно будет не так, понятия не имею. В любом случае нужно перезарядить пистоль, пока они там возятся. Хлопнув по поясу, я едва удержался от того, чтоб чертыхнуться, не тубы с порохом, ни мешочка с пулями там не было. Вот уродство, сунув пистоль обратно в петлю, я скорым шагом направился к телеге с облепившими ее монахами. Тем временем стук молотов и душераздирающий лязг прекратились. Сочно треснуло дерево, брызнули щепки, и над телегой воспарил перетянутый освещенными цепями сверток. Почему освещенными? Ну это просто, нежное золотистое свечение, отчетливо видимое даже при свете дня, ничем иным быть не может. Ну а если серьезно, стали бы столь опасные создания обычными цепями вязать? С другой стороны, раньше я такой люминесценции за ними не замечал, хотя в камере было гораздо темнее, чем сейчас. С другой стороны, я был так занят игрой в гляделки с красными буркалами ведьмы, что мог и не заметить. В памяти мелькнули раскаленные обереги, отразившие напор, превращенные в кислоту крови. В единый миг наступило прозрение, я понял, что сейчас произойдет, но ничего изменить не успел. Вопль «Бегите, идиоты!» сорвался с моих губ всего за одно мгновение до того, как цепи забрызгали округу дождем раскаленного металла. Обожженных монахов отшвырнуло прочь, словно листья порывом ветра, всех, кроме одного. Застывший в какой-то неестественной неподвижности бедолага даже не пошевелился, когда раскаленное до белизны звено врезалось ему в грудь, пробив ее на вылет. Град раскаленных звеньев прошелся по двору не хуже шрапнели, даже лучше, пожалуй. А тем временем, поток крови из пробитой на вылет груди монаха вовсе не собирался падать на землю, вместо этого он подобно змее свивался вокруг его тела. Грязный мешок, скрывающий тело ведьмы, внезапно обзавелся пылающим темно-оранжевым светом крестом. Похоже, тряпки тоже весьма непросты, как и цепи, но, скорее всего, и они не удержат чудовище долго. «Господи, дай мне сил сокрушить зло во имя Твое!» — прокричал я, куда-то в небо, от всей души надеясь, что босс не бросит своего слугу в беде, иначе это чудовище перебьет здесь всех и вся, а затем примется потрошить город. Крохотная молочно-белая искорка пробежала от креста на руке к пистолю. Цапнув пистоль и скривившись от весьма неприятного разряда, соскочившего с руки на рукоять, я направил ствол на висящую в воздухе ведьму. Крохотная искорка медленно, словно бы нехотя, начала разгораться, а тем временем созданная из крови монаха змея метнулась к горящему божественным светом кресту за мгновение до того, как коснуться ткани ожившая кровь бесследно испарилась. Сотканный из света крест ощутимо побледнел, а из пробитой груди монаха высунулась еще одна кровавая лента. «Быстрее, быстрее, ради всего святого, она же сейчас освободится!» — бормотал я, не отрывая взгляда от медленно нарастающего свечения на дуле. Громкий хлюп заставил меня отвлечься от дула и посмотреть на ведьму. Пылающий крест окончательно угас, а мешок насквозь промок от крови. С громким отвратительным треском ткань разлетелась на куски, а в воздухе, раскинув руки, зависла костлявая фигура ведьмы. «Это конец», — подумал я, наткнувшись на полный ненависти взгляд чудовища. Разгоревшаяся до размеров теннисного мячика искорка света на дуле мигнула и погасла, стоило мне перестать шептать молитву. Жуткий, нечеловечески злобный хохот прокатился по двору, заставив всех замереть в ужасе, но вот какой-то монах пришел в себя после падения с телеги и, выкрикивая слова молитвы, бросился на ведьму. Бедолагу разорвало на куски давлением в один момент вскипевшей крови. Облако самого обычного пара поднялось в воздух, сухой порошок, оставшийся, после того как ведьма выпарила из крови воду, внезапно ожил, завертевшись в смертоносном вихре. Смертоносным в прямом смысле этого слова, так и не пришедших в себя после падения монахов словно бы засунули в огромный миксер. Летящая во все стороны кровь присоединилась к безумному вихрю, и вихрь этот, нарочито медленно, двигался в мою сторону. Я же, как идиот, стоял и смотрел на приближающуюся смерть. Глава 13. Спасение пришло внезапно, и оно, было прекрасно. Великолепные черные волосы, чувственная фигура, которую не могла испортить странного покроя ряса, или как там одежда у посвятивших себя Богу женщин называется, и странный суставчатый клинок, больше напоминающий спинной хребет, чем меч. Все произошло всего за пару секунд, но я до сих пор, прокручивая в памяти эти моменты, девушка двигалась невероятно быстро. Ярко-оранжевая аура, напоминающая солнечную корону в момент затмения, окружала ее тело. Монахиня пронеслась как метеор и одним прыжком влетела в состоящий из крови вихрь. Я прикрыл глаза, чтоб не видеть, как ее разрубит на куски, а когда открыл, увидел, как она сносит голову ведьмы своим странным клинком. Тотчас все кончилось, Кровавый вихрь расплылся безвредными красными каплями, бесследно исчез и леденящий душу ужас, оставив после себя какую-то нездоровую опустошенность. Спасительница же изящно приземлилась на телегу после своего неестественно затянувшегося прыжка. Иссеченная в лоскуты ряса больше не могла скрыть плотную кожаную броню, идеально подогнанную по фигуре. И на броне на этой, что характерно, не было ни царапины. «Ты в порядке?» Подошла ко мне красавица. Нет, все же не красавица, как показалось в начале, миловидно, но не более. Тонкий шрам пересекал левую бровь охотницы, еще один, крестовидный со следами неровных швов, украшал правую щеку. Впрочем, даже с ними она выглядела вполне прилично, в душе шевельнулось некоторое желание. Резкий разряд, шибанувший в правую руку напрочь, убил желание, правда, взамен безвременно почившего всплыло новое. «Отрубить себе руку не поможет», — мелькнула в голове печальная мысль, вслух же я произнес совсем иное. «Я в норме». «Вот и хорошо», — хмуро сообщила девушка, чем крайне неприятно напомнила Аврелия. «Я хотел было спросить, с чего вдруг такая забота, но тут до меня дошло, что я, по сути, единственный выживший». Тем временем охотница, или как ее там, прошлась по двору в поисках возможных выживших. Напрасный труд. В том аду, что устроила ведьма, ничего крупнее пальца не уцелело. «Я убью этого Борова», — прорычала охотница на ведьму, или кто она там, и в припрыжку бросилась к часовинке. Тут-то я вспомнил об упитанном инквизиторе. Странно, а он, почему не появился? С другой стороны, понятно почему. Ну, не производил безымянный инквизитор Делайда впечатление бойца, как тоже Аврелия, или это бой баба с серпом-переростком. Скорее он напоминал епископа и прочих церковников. Кромсать на части разнообразную нечисть — работа для специалистов из соответствующих орденов. «Постой!» — крикнул я вслед рванувшей в часовню женщине, но она уже скрылась в дверях. Чертыхнувшись и получив в напоминание удивительно болезненный разряд, «Спасибо тебе, Господи!» Я побежал за ней. Влетев в часовню вслед за воительницей, я застыл как вкопанный. Перед алтарем на коленях стоял инквизитор. По всей видимости, он молился в тот момент, когда сюда ворвалась разъяренная валькирия.